Пусть спит, — спросила у зятя. — Тебе правда нужен большой чемодан? — Да, придется ехать, коль приглашают. Она надеется, я ей оттуда шубу привезу. Татьяна Сергеевна открыла антресоль. Вячеслав Николаевич влез на стул, вытащил коричневый чемодан, вытер с него пыль. «Пошли чай пить?» «Нет, я двину, пожалуй, что-то Насти нет, она без ключа». Он ушел. А Татьяна Сергеевна направилась на кухню. Там Евгения Ивановна перемывала стаканы. «Может, прокипятишь?» Татьяна Сергеевна села у окна с папиросой. Евгения Ивановна на ее выпад не ответила, нагнулась, подняла с пола какие-то нитки и посмотрела на мать. Так значительно посмотрела, что та подумала, сейчас скажет что-нибудь неприятное. Но Евгения Ивановна просто проворчала. «Пора бросить курить, могу достать таблетки». «А!» — перебила Татьяна Сергеевна. «Сказала же, что на тот свет и курящих принимают». Евгения Ивановна покончила со стаканами, принялась за стол, тщательно протерла его мыльной тряпкой, потом мокрой губкой. Дома она перед каждой едой перемывала чистые тарелки, а принесенный из магазина хлеб натыкала на вилку, обжаривала на огне. Ну вот она села, сложив на коленях руки, чуть откинулась назад, и по этой слегка вызывающей позе Татьяна Сергеевна поняла, что сейчас непременно последует что-то неприятное. «Ну-ну, давай». «Почему ты не поставила меня в известность, что была у Виктора дома?» Татьяна Сергеевна прикрыла глаза, выпустила в бок струю дыма. «Почему я должна была ставить тебя в известность?» Евгения Ивановна выгнула брови. «Очень просто. Ты, наверное, забыла, что Анастасия — моя дочь. Моя, а не твоя». «Верно, твоя дочь, но она немножечко и моя внучка. И потом я оказалась в дурацком положении. Прихожу туда и узнаю, что ты уже нанесла визит, и в благородном негодовании отказалась от сватовства». «Верно, отказалась. Только не я, Наська отказалась. А ты что же, ходила свататься?» Закипел на плите чайник. Татьяна Сергеевна сняла его, заварила чай, накрыла чайник салфеткой. Евгения Ивановна следила за ее движениями, прищуренными, недобрыми глазами. «Мама, неужели ты думала, что я и вправду оставлю все как есть? Неужели я дура, не способна защитить интересы дочери?» «Считаешь, что защищала ее интересы?» «Конечно. И ты пыталась защитить? Разве не за этим туда ходила?» «За этим. Правда, я не сватать пошла. Я о внуке твоем думала. Но теперь понимаю, обе мы поступили нечестно. Мы не имели права делать это за спиной Наськи. Мы унизили ее». «Ну, знаешь...» — Евгения Ивановна всплеснула руками. «Выходит, надо идти у нее на поводу? Она наделала ошибок, осложнила всем нам жизнь, а я, мать, не имею права исправить ее ошибку». Татьяна Сергеевна метнула в нее насмешливый взгляд. «Ты уже пыталась с помощью Алевтины». «Не передергивай, не об Алевтине речь. Я пошла, чтобы заставить этого негодяя жениться. И будь спокойна, заставлю. После твоего визита он исчез, уехал. Забрал в институте документы и уехал в неизвестном направлении. Но его родителям я популярно объяснила, что так дело не оставлю, и, кажется, они меня поняли». Она пристукнула кулаком по столу. Как тогда у себя дома звякнули стаканы, глаза ее стали круглыми, злыми, щеки тряслись, губы стянули складку и побелели. «Я заставлю этого негодяя жениться!» «То-то счастливая семья получится у Наськи с негодяем!» — вздохнула Татьяна Сергеевна. «При чем тут семья? Потом разведутся. Но позора на свою голову я не допущу».